Глава 6. От заката до рассвета. Двадцать второй день холодных вод. Суарт, Дайм, Шер-Дюбрайн. Дайм покинул королевские покои ближе к полуночи, разумеется, усталым и злым. И, разумеется, забрать подарок ястребенка у Хавьера Седейра он не успел. Когда? Если надо не только лечить короля, но и вести прочищающие разум беседы с королевскими советниками. За время болезни Тодора, вообразившими себе невесть что, не без помощи нежной, хрупкой и беззащитной Ристаны. Последним и самым настойчивым был канцлер Сальепус. Он на полном серьезе предлагал Дайму признать Тодора недееспособным и назначить Ристану регентом. Вот прямо на весеннем балу. И тогда же объявить, наконец, о помолвке самого Дайма с Ристаной, ведь он же собирался. Все знают, что Шер-Дюбрайн близко к сердцу принимает судьбу Валанты, и все знают, что он будет прекрасным королем. На все уверения Дайма, что Тодор вполне здоров и может дальше править Валантой, а сам Дайм не имеет ни малейшего желания взваливать на себя королевство, герцог Сальепус лишь понимающе кивал. Ухмылялся в усы и продолжал заверять в своей полнейшей лояльности и готовности поддержать любые решения светлого Шер-Дюбрайна. И, судя по всему, собирался прямо сейчас проводить Дайма до его покоев. От проклятия вроде чесотки или поноса канцлера спасло умертвие по имени Эйты. Едва Дайм с канцлером вышли из королевских покоев в приемную, как умертвие выскочило им наперерез и скрипуче заявила: «Пакет для светлого Шер-Дюбрайна от темного Шера Бастерхази». В пакете была шкатулка с печатью Сашмирского султана, и к ней прилагалась карточка с подписью Бастерхази. «Прошу вас, мой светлый Шер, почтить меня беседой по крайне важному вопросу, незамедлительно». «Прошу прощения, мои дела на сегодня еще не окончены». Испытывая к Бастерхази нечто подозрительно похожее на благодарность, отбрехался от навязчивого канцлера Дайм. Сальепус с видимой неохотой отвязался, а Дайм про себя посмеялся. Как старательно канцлер отводит глаза от умертвия, и страшно ему, и мерзко, и любопытно, и досадно. И все эти эмоции отлично подпитывают само умертвие. Все же Бастерхази мастер. Если бы этот талант да на пользу Дайму, то есть отечеству. Да, именно отечеству. И Дайм вовсе даже не думает о том, что вместе с Бастерхази у него гораздо больше шансов избавиться от печати верности, да продлятся дни императора вечно. Совсем-совсем не думает, потому что сдохнуть, пытаясь кому-то рассказать о печати, ему не хочется. А хочется ему банально повернуть к своим покоям, а не к башне рассвета, где живет Бастерхази, и в своих покоях упасть и уснуть, можно даже без ужина. Кажется, это уже входит в привычку, как и вечерний скандал с Бастерхази. Тянуть лапы к подарку от ястребенка – слишком большая наглость даже для него. И ему крупно повезло, что злиться на него уже нет сил. Нет сил даже посмотреть, что в шкатулке. Честно говоря, Дайм сам не очень понял, почему все же дошел до башни рассвета, а не до собственной кровати. Возможно, потому что на красной роже умертвия читалось злорадное нетерпение. «Ну же, светлый Шер, проигнорируй приглашение моего ненавистного хозяина. Тебе не трудно, а мне приятно». Чувствовать себя марионеткой немертвого полузурга Дайм хотел еще меньше, чем прямо сейчас что-то выяснять с Бастерхази. Наверное, поэтому он и оказался в башне рассвета, и только шагая через порог гостиной, подумал: А ведь он здесь впервые. За все 14 лет, что Бастерхази живет в Суарде, он впервые позвал Дайма к себе. И Дайму, как офицеру МБ, прежде всего следовало предположить, что это ловушка. Раньше предположить. До того, как он вообще сюда попёрся. Ах, к шисам лысым, хватит с него на сегодня паранойи. И так скоро от собственной тени станет шарахаться. Шарахаться от Бастерхази сегодня определённо не хотелось. Не потому, что тёмный шер выглядел таким же усталым, как и сам Дайм, и не потому, что видеть его не в привычном чёрном камзоле, застёгнутом на все пуговицы, а в бархатном длинном халате поверх полурастегнутой сорочки было очень странно. И не потому, что в его гостиной сумасшедше вкусно пахло печеными рябчиками и апельсинами, а потому что... а просто так, назло всему. «Это называется подростковый бунт, светлый шер», — тоном светлейшего поставил себе диагноз Дайм. «Поздновато вы до него доросли. Сам поставил и сам послал в болото». «Мой светлый шер...» Бастерхази встал навстречу, сделал пару шагов и остановился, словно сам не мог решить, то ли поклониться согласно этикету, то ли подколоть согласно традиции. «Я уже не ожидал увидеть вас сегодня». Кинув взгляд на монструозные напольные часы с тремя циферблатами, Дайм устало усмехнулся. «Да уж, 10 минут до полуночи. Самое время ходить в гости. А эти часы надо будет как-нибудь исследовать. Интереснейший артефакт. Потом, и не забыть бы... Не мог же я отказать вам в просьбе, мой темный шер. Это было бы невежливо, мой светлый шер». Бастерхази едва заметно, словно неуверенно улыбнулся и сделал к Дайму еще шаг, протянул руку. Наверное, он первый, а может быть и Дайм, по крайней мере через миг Дайм почувствовал прикосновение тьмы, горячим потоком вливающейся в его ладони из чужих ладоней. Это было так хорошо, так правильно и необходимо, что Дайм испугался. Почти год он убеждал себя, что в Тавосе и потом в таверне под Суардом ему показалось, что странности с его даром, случайное совпадение, последствия грозовой аномалии, да что угодно, главное, Дайм отлично может без всего этого обойтись. Обойтись без Бастерхази, дери его. Нет, он может и сейчас обойтись. Разорвать контакт. Обрубить поток невесть откуда берущейся силы, задавить к шисам лысым собственную потребность брать, нет, жадно поглощать эту сладкую отраву. Может и сделает. «Вы говорили о важном деле, мой темный шер». Голос подвел его, и вместо официальной холодности в нем прозвучала жажда, искренняя, откровенная до неприличия жажда. «Рабочий день маг-безопасности давно окончен», — продолжил за него Бастерхази. Дайм всей кожей ощущал его тепло, пульсацию драконьей крови в его жилах и ответную жажду. «Я помню, мой светлый шер». Глядя Дайму в глаза, Бастерхази улыбнулся. Без привычного сарказма или высокомерия, а неуверенно, словно опасаясь отказа. Почему-то Дайму показалось невероятно важным именно это опасение, неуверенность, почти робость, важным и неправильным, словно это обман и подвох. Подвох и обман. Темный шер не может и не должен. Должен. Подвох. Ловушка. Наваждение. Дайм не успел отступить. Бастерхази выпустил его руки первым, на полмгновения раньше, чем это сделал бы Дайм. «Прошу вас, отужинайте со мной, светлый шер», — ровно сказал Бастерхази, и только на дне его глаз по-прежнему полыхала жажда. Так глубоко, что Дайм позволил себе списать алые всполохи на отблески каминного пламени и вообще хотя бы оглядеться по сторонам. «Хорош, полковник МБ». Даже не оценил расположение входов-выходов и количество магических ловушек, к которых не было. Вот так просто не было в жилище темного Шера. Камин, в котором потрескивали яблоневые поленья, был. Высокие окна, открытые настежь и пропускающие в гостиную ночную свежесть и пение цикад, тоже. И глубокие кресла, обитые лиловым бархатом и писанные маслом химеры на стенах, и столик для шатранжа с неоконченной партией, и драгоценный шелковый ковер с затейливым рисунком, и пара десятков зловещих предметов, вроде черепов со светящимися глазами или зазубренного черного ножа. Такие ножи Дайм и сам видел на Ирсидском базаре. По утверждениям торговцев, ими резали светлых шеров во время черного бунта. Правда, ножей этих продавалось раз в 100 больше, чем жило светлых шеров в то время. Но это такие мелочи. И ровным счетом ничего опасного или хотя бы содержащего магию, в смысле в гостиной, кроме... Дайм еще раз присмотрелся к скелету гоблина, скалящему зубы с книжного шкафа. Вот он был настоящим. А кроме того, вряд ли бы Бастерхази поставил его туда, в композицию не вписывался. Когда скелет подпрыгнул, клацнул зубами в полете и подкатился Дайму под ноги, Дайм даже не вздрогнул. Он лишь спокойно подвесил умертвие перед собой, позволяя ему дергаться и скалиться, но не трогать себя. «Интересный экземпляр. Шаман?» «Шаман-недоучка. Совершенно дурной», — усмехнулся Бастерхази. «Смерть не добавила ему мозгов». Скелет гоблина яростно дернулся и щелкнул зубами, пытаясь зацепить хоть какой-нибудь из магических потоков Дайма. Разумеется, промазал. «Зачем он тебе?» «Он забавный», — пожал плечами Бастерхази. «Жалования не просит, любопытных слуг отгоняет, на глаза лишний раз не попадается». На этом месте гоблин вжал череп в плечи и обиженно заскрипел. «Бедненький, голодненький», — передразнил его Дайм. Гоблин очень правдоподобно изобразил тяжкий вздох и жалобно посветил мертвенно-синими глазами, а Дайм неожиданно для себя засмеялся. «Он будет жрать, пока не взорвется, глупая тварь. Зато забавная», — парировал Дайм и отпустил гоблина. Тот извернулся в воздухе и приземлился на все четыре лапы, но не сбежал, явно не в силах отойти от такого вкусного, такого сочного, такого светлого шера. «Дай, дай, дай!» — заскрипел он, и Дайм почти увидел длинный зеленый язык, мелькнувший в полной игольчатых зубов пасти. «Дай, дай!» Отделив немножко энергии, Дайм сотворил из нее петушка на палочке и бросил гоблину. Тот немедленно вцепился в угощение, прижал одной лапой к груди, а вторую протянул в извечном жесте попрошайке. «Дай, дай, дай!» «Не наглей!» — оборвал его Дайм, добавив к словам ментальную картинку рассыпающегося прахом скелета. Гоблин отскочил к столику для шатранжа. Из-за него показал Дайму неприличный жест из трех пальцев и тут же сунул леденец в пасть. «Бу!» — сказал Дайм, на что гоблин подпрыгнул, выронил леденец, скрипуче выругался и сбежал в стену. Ровно через секунду из стены высунулась неестественно длинная лапа, цапнула потерявший форму сгусток энергии и втянулась обратно. А Бастерхази рассмеялся. И Дайм тоже. Невероятно забавное существо. И Бастерхази отличный парень, даром что темный. Даже об ужине для Дайма позаботился. Кстати, об ужине. Пора бы им заняться. «Откуда ты взял эту тварь?» — спросил Дайм, прикончив третьего рябчика и приглядываясь к четвертому. «Сам завелся». Бастерхази тоже внимательно разглядывал пару оставшихся на блюде рябчиков. «Размышляешь, не обзавестись ли еще домашней живностью? Или, правильно сказать, мертвостью?» «Очень смешно», — высокомерно поднял бровь Бастерхази. И не удержался, фыркнул и расплылся в улыбке. Дайм тоже. и чуть не прозевал момент, когда из ближайшей стены выметнулась длиннющая костяная лапа, цапнула рябчика и оказалась пригвожденной к столешнице серебряной вилкой. Ну, так получилось. Привычка. От скрипучего визга Дайм едва не оглох. Но вилку из лапы не выдернул. Вообще-то, ему стоило некоторого труда сдержаться и не развоплотить мерзко орущую тварь. А Бастерхази, сволочь такая, только заржал, как полковая лошадь. «Ай-яй-яй-яй!» — орал целиком проявившийся у стола гоблин, дергая пригвожденной лапой и дымясь. Дым почему-то был сине-зеленым, видимо, убедительности балагана ради. «Пусти, пусти, пусти! Ай-яй!» «Я ж говорил, глупая тварь!» Отсмеявшись, Бастерхази тоже потыкал гоблина вилкой. Тот заверещал еще громче и жалобнее, а дым стал гуще и пожелтел. «Хватит притворяться, Тюф, этому светлому ты на совесть не надавишь!» Гоблин заткнулся и перестал дымиться, зато возмущенно зыркнул на Дайма. «Извини, не хотел портить твое имущество!» Дайм улыбнулся со всей любезностью. «Хоть оно и тупое. Хочешь, подарю тебе ручного вурдалака?» «Говорят, они намного умнее, а этого заберу в музей МБ. Такой редкой дряни у нас еще нет». «Ай-яй-яй-яй!» Совсем тихо, но очень злобно проскрипел гоблин и попытался сам выдернуть вилку из лапы, что ему, разумеется, не удалось. Еще чего не хватало, чтобы какие-то немертвые гоблинские шаманы и запросто сбегали от полковника МБ. «Почему бы и нет? Если высунется еще раз, забирай». Тюф как раз мечтал о добром светлом хозяине. «Добром и светлом? Ах, вот оно что!» Дайм, понимающе кивнул и выдернул, наконец, вилку. Но гоблина не отпустил, удерживая его уже чистыми потоками силы. «Высунешься или вякнешь, будет тебе светлый хозяин. Светлее некуда». «Добрее некуда». Почти неслышно добавил Бастерхази, с неподдельным интересом наблюдая сцену дрессировки нежити. Впрочем, точно классифицировать тварь Дайм бы не взялся. По теоретической некромантии у него никогда не было высшего балла. Но какая разница, как называется тварь, если Дайм точно знает, как именно ее упокоить? Быстро и надежно. «Пусти, пусти! Тюф хороший, тюф умный, тюф больше не будет!» Заискивающе проскрипел гоблин. «Брысь!» — велел Дайм. Бастерхази присвистнул, провожая взглядом исчезающую в стене тварь, и поднял бокал с кардалонским. «Браво, мой светлый шер! Еще полчаса общения с тобой, и тюф так поумнеет, что напишет диссертацию. Надо же!» «Ты не предложил мне пойти выступать в уличный балаган, мой темный шер». Дайм тоже отсалютовал Бастерхази полным бокалом. «Упс, я не успел. Но ты можешь показывать фокусы здесь. Мне очень нравится». Бастерхази осиял его улыбкой, странной, одновременно насмешливой, вопросительной и восхищенной. И еще что-то было в ней непонятное, но такое щекотное. Теплая, манящая. «Благодарю». Дайм поклонился, с трудом заставив себя отвести взгляд от Бастерхази. «Мне не встречалось настолько впечатлительной публики». «Я еще умею доставать шерхабы из шляпы. Хочешь? Для тебя, мой темный шер, любой каприз». «Любой каприз? Мне нравится, как это звучит, мой светлый шер». Разумеется, не смотреть на него у Дайма не вышло. В конце концов, это невежливо не смотреть. И не хочется. Хиссов сын слишком хорош. Именно такой домашний и расслабленный, совершенно не опасный. «Твое здоровье, мой темный шер!» Дайм отпил из бокала, глядя Бастерхази в глаза и видя в них отражение собственной потребности в доверии, понимании, дружбе. И чего уж лукавить в той шальной, пьяной и животворящей силе, что словно льется с неба, стоит им оказаться рядом. Бастерхази последовал его примеру, а Дайм, как завороженный, смотрел на бурлящую, пронизанную алыми и фиолетовыми жилами тьму. Ласковую, игривую, ручную тьму. Надо лишь протянуть руку и взять. «Я не хочу Шерхаба из шляпы. Я хочу свет», — словно эхом его собственных мыслей сказал Бастерхази. И, наплевав на все инструкции, правила и здравый смысл, Дайм позволил своим щитам упасть. Потянулся к Бастерхази даром, всей сутью, раскрылся сам, впуская в себя такую прекрасную, такую манящую тьму. На миг показалось, что его пронзило тысячи игл, острых и раскаленных, но в следующий миг на смену боли пришла чистая, сладкая волна силы, затопила его целиком, расплавила последние мысли, и Дайм стал невесомым, прозрачным, словно сосуд из темного пламени. Нет, не только темного. Он стал сосудом для тьмы и света. Света и тьмы вместе, одним целым. И за его спиной распахнулись драконьи крылья, подняли их обоих, Дайма и Бастерхази, куда-то... куда-то, где Дайм бы хотел остаться вечно, вместе. Это был не оргазм, нет. Это было что-то совсем другое, большее, не вмещающееся в обычного человека. Оно выплеснулось вовне, снесло все сомнения и преграды, разлилось, затопило бесконечным счастьем и свободой и схлынуло, оставив его маленьким и растерянным. Он не сразу понял, что Роне обнимает его, прижимаясь щекой к его щеке, почему-то мокрой, и что-то шепчет, кажется, какое-то имя, его собственное имя. Оно казалось шумом волн, шелестом ветра и шорохом песчаной осыпи. Оно не имело смысла, но имели смысл прикосновения, дыхания, ладоней и тьмы, такой родной, необходимой, правильной тьмы, той тьмы, что другая сторона его собственного света. И Дайм послушался ее. Поднялся, когда его потянули за руку, обнял, когда обняли его, позволил отвести себя вверх по лестнице, наверное, в спальню. Он даже начал понимать смысл слов, не сразу и не всех, но... «Видеть тебя в моем доме», рокотали волны, и море улыбалось, глядя на него невозможными бездонными глазами. И тьма ласкала его, сплеталась и смешивалась с ним. «Мой светлый Шер», — шептала тьма, — «останься со мной». Да, теперь он понимал, и это было прекрасно — понимать тьму, слышать, видеть, чувствовать тьму, трогать тьму, самому быть тьмой. «Да». У него даже получилось сказать вслух это и что-то еще, наверняка очень важное. Только он пока не совсем понимал, что именно. «Мой темный Шер». Тьма засияла золотом и кармином, счастьем и доверием, шелестом крыльев и прохладой облаков. И в этом сиянии он наконец-то вспомнил имя, самое важное, единственное имя, необходимое ему, им обоим, свету и тьме. «Шуалейда! Шуалейда!» — сказал он, счастливый этим знанием. «Да», — кивнула тьма, не переставая сиять. «Я знал, ты поймешь. Дайм, мой свет. Я останусь». Ему показалось, что тут тоже нужно имя, еще одно, и он даже вспомнил его. Роне. Роне. Красивое имя для тьмы и пламени. Роне и Шуалейда. Шуалейда и Роне. Прекрасно звучит, почти как счастье и свобода. «Завтра, мой свет», — шепнула тьма, коснулась дыханием его глаз, и глаза закрылись. «Помни об этом завтра».